Глава 23. Второй день заключения. Миледи снилось, что Д'Артаньян наконец-то в ее руках, что она присутствует при его казни. И эту очаровательную улыбку на устах у нее вызывал вид его ненавистной крови, брызнувшей под топором палача. Она спала, как спит узник, убаюканный впервые блеснувшей надеждой. Когда наутро вошли в ее комнату, она еще лежала в постели. Фельтон остался в коридоре. Он привел женщину, про которую говорил накануне, и которая только что приехала. Эта женщина вошла в комнату и, подойдя к Миледи, предложила ей свои услуги. Миледи обычно была бледна, и цвет ее лица мог обмануть того, кто видел ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я ни на миг не сомкнула глаз всю эту долгую ночь. Я ужасно страдаю. Отнесетесь ли вы ко мне человечнее, чем обошлись здесь со мной вчера? Впрочем, все, чего я прошу, чтобы мне позволили остаться в постели». «Не угодно ли вам, чтобы позвали врача?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не произнося ни слова. Миледи рассудила, что чем больше кругом нее будет народу, тем больше будет людей, которых она могла бы разжалобить, и тем больше усилится надзор лорда Винтера. К тому же врач может объявить, что ее болезнь притворная, а Миледи, проиграв первую игру, не хотела проигрывать и вторую. «Посылать за врачом?» — проговорила она. «К чему? Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. То же самое было бы без сомнения и сегодня, ведь со вчерашнего вечера они успели предупредить и врача». «В таком случае», — вмешался выведенный из терпения Фельтон, «скажите сами, сударыня, как вы желаете лечиться?» «Боже мой, разве я знаю? Я чувствую, что я больна, вот и все. Пусть мне дают что угодно, мне все равно». Реплика Миледи. «Подите, пригласите сюда лорда Винтера», — приказал Фельтон, которого утомили эти нескончаемые жалобы. «О, нет, нет, нет!» — вскричала Миледи. «Нет, нет, не зовите его, умоляю вас. Я чувствую себя хорошо, мне ничего не нужно. Только, пожалуйста, не зовите его!» Она вложила в это восклицание такую горячность, такую убедительность, что Фельтон невольно переступил порог комнаты. «Он пришел», — подумала Миледи. «Однако, сударыня, — сказал Фельтон, — если вы действительно больны, мы пошлем за врачом. И если вы нас обманываете, ну что же, тем хуже для вас. Но, по крайней мере, нам не в чем будет себя упрекнуть». Миледи ничего не ответила и, уткнув прелестную головку в подушки, залилась слезами. Фельтон с минуту смотрел на нее с обычным своим бесстрастием. Затем, видя, что припадок грозит затянуться, вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не показывался. «Кажется, я начинаю понимать», — с неудержимой радостью сказала про себя Миледи и зарылась под одеяло, чтобы скрыть от всех, кто, возможно, подсматривал за нею, этот порыв внутреннего удовлетворения. Прошло 2 часа. «Так, теперь пора болезни кончиться», — решила Миледи. «Встанем и постараемся сегодня же добиться чего-нибудь. У меня только 10 дней, и второй из них сегодня вечером истекает». Утром, когда входили в комнату Миледи, ей принесли завтрак. Миледи сообразила, что скоро придут убрать со стола, и тогда она опять увидит Фельтона. Миледи не ошиблась. Фельтон явился снова и, не обратив ни малейшего внимания, притронулась ли Миледи к еде или нет, распорядился вынести из комнаты стол, который обычно вносили уже накрытым. Фельтон пропустил всех вперед, а сам задержался в комнате, в руках у него была книга. Миледи, полулежа в кресле, стоявшем подле камина, красивая, бледная, покорная, казалась святой девственницей, ожидающей мученической смерти. Фельтон подошел к ней. «Лорд Винтер», — Он католик, как и вы, сударыня. Подумал, что вас может тяготить то, что вы лишены возможности исполнять обряды вашей церкви и посещать ее службы. Поэтому он изъявил согласие, чтобы вы читали каждый день молитвы вашей обедни. Вы найдете их в этой книге». Заметив, с каким видом Фельтон положил книгу на столик, стоявший возле Миледи, каким тоном он произнес слова «вашей обедни» и какой презрительной улыбкой он сопровождал их, Миледи подняла голову и более внимательно взглянула на офицера. И тут, по его строгой прическе, по преувеличенной простоте костюма, по его гладкому, как мрамор, но такому же суровому и непроницаемому лбу, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, которых ей приходилось встречать как при дворе короля Якова, так и при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, они иногда искали убежище. Ее осенило внезапное вдохновение, как бывает только с людьми гениальными в моменты перелома, в те критические минуты, когда решается вся их судьба, вся их жизнь. Эти два слова «вашей обедни» и беглый взгляд, брошенный на Фельтона, вдруг уяснили Миледи всю важность тех слов, которые она произнесет в ответ. Благодаря свойственной ей быстроте соображения, эти слова мгновенно сложились в ее уме. «Я?» — сказала она с презрением, созвучным подмеченному ею в голосе молодого офицера. «Я, сударь, мои молитвы? Лорд Винтер, этот развращенный католик, отлично знает, что я ни одного с ним вероисповедания. Это ловушка, которую он мне хочет поставить». «Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, который, несмотря на его умение владеть собою, ему не вполне удалось скрыть. «Я скажу это в тот день!» — вскричала с притворным возбуждением Миледи. «Когда достаточно пострадаю за свою веру!» Взгляд Фельтона открыл Миледи, как далеко она продвинулась в своих стараниях этой одной фразой. Однако молодой офицер не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения, и только взгляд его говорил красноречиво. «Я в руках моих врагов!» продолжала Миледи в том восторженном тоне, который она подметила у пуритан. «Уповаю на Господа моего! Или Господь спасет меня, или я погибну за Него! Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру. А книгу эту вы можете унести и пользоваться ею сами, ибо вы, без сомнения, вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ереси». Фельтон ничего не ответил. Взял книгу с тем же чувством отвращения, которое он уже высказал, и удалился, задумавшись. Около 5 часов вечера пришел лорд Винтер. У Миледи в продолжении целого дня было достаточно времени обдумать свое дальнейшее поведение. Она приняла своего деверя как женщина, уже вполне овладевшая собою. «Кажется, — начал барон, разваливаясь в кресле напротив Миледи и небрежно вытягивая ноги на ковре перед камином, — кажется, мы совершили небольшое отступничество». «Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?» «Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, вы переменили веру. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?» «Объяснитесь, милорд», — произнесла пленница величественным тоном. «Заявляю вам, что я слышу ваши слова, но не понимаю их». «Ну, значит, вы совсем неверующие. Мне это даже больше нравится», — насмешливо возразил лорд Винтер. «Конечно, это больше вяжется с вашими правилами». «О, признаюсь вам, для меня это совершенно безразлично». «Если бы вы даже и признавались в своем равнодушии к вопросам веры, милорд, ваше распутство и ваше беззаконие изобличили бы вас». «Вы говорите о распутстве, госпожа Мессалина, леди Макбет. Или я толком не расслышал, или вы, черт возьми, на редкость бесстыдны». «Вы говорите так потому, что знаете, что нас слушают», — холодно заметила Миледи. и потому что хотите вооружить против меня ваших тюремщиков и палачей». «Тюремщиков? Палачей? Вот так раз, сударыня! Вы впадаете в патетический тон, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через неделю вы будете там, где вам надлежит быть, и мое намерение будет доведено до конца». «Постыдное, постыдное намерение! Нечестивое намерение!» — произнесла миледи с экзальтацией жертвы, бросающей вызов своему судье.